Изабелла посмотрела на него с вызовом, но тотчас потупилась. — Простите, отец мой, — сквозь зубы процедила она, — что прикажете делать? Лемерль задумался. — Ее нужно осмотреть, — наконец изрек он, точно приняв нелегкое решение. — Немедля! 32. 4 августа 1610. Лишь я могла оценить мастерство, с которым черный дрозд разыграл ночной спектакль. Лемерль якобы отошел в сторону посреди всеобщего смятения, им самим спровоцированного, избрал сдержанность, поэтому со стороны казалось, будто последнее слово не за ним, а за сестрами. Маргариту поместили в лазарет, где она провела остаток ночи и следующий день вместе с Лемерлем и сестрой Вирджини. Говорили, что тик терзал несчастную еще час после прерванной службы. По совету Вирджини Маргарите дважды пускали кровь, после чего она стала чересчур слаба для осмотра, и ее уложили в постель. Сплетни я слушала, морщась от раздражения. Сестра Вирджини глупая девчонка, и надо ж, в лазарете хозяйничает. Маргарите, ослабленный постом и нервным истощением, кровопускание противопоказано. Ей нужны покой и хорошая еда, мясо, хлеб, немного красного вина, как раз то, что запретила мать Изабелла. Красная телесная жидкость для демонов, что мед для мух, твердит сестра Вирджини, и дабы отвадить их, разжижает кровь. Если бы не кресты на наших рясах, красные вообще запретили бы. Мать Изабелла косо смотрит на любую, чьи щеки, в отличие от ее собственных, цветут румянцем. Красный — цвет дьявола, опасный, бесстыдный, вызывающий. Впервые за 5 лет я рада, что ношу вимпу. Надеюсь, Изабелла не помнит цвет моих волос. На мрачной жаре домыслы и подозрения множатся, как кролики в садке. Я помню наговоры, чтобы вызвать дождь, но использовать не решаюсь. Косые взгляды Томазины и прочих тоже помню. Лишнее внимание к себе привлекать незачем. Поэтому вечером я одна села у ног новой Марии и, поставив свечку за Жермену и Розамунду, собралась с мыслями. Кш! Прочь, прочь, прочь! Только шестерку мечей так легко не прогонишь. Нависла она над головой моей и требует жертв. Через скамью взглянула я туда, где накануне у Маргариты случился приступ, и в душе моей дурное предчувствие схлестнуло с любопытством. Неужели этого и добивался Лемерль? Неужели давешний спектакль входил в его планы? Я попробовала прочесть короткую молитву. Иные скажут ересь, но прежняя святая поняла бы, новая же внимала в мрачной тишине, не показывая, что услышала меня. Новой Марии подавай высокую латынь. Мои безграмотные молитвы ей не интересны. Я опять вспомнила Леборна, заодно Жермену с Розамундой, и вдруг поняла желание осквернить беломраморную святую, низвергнуть, хоть немного уподобить нам. Приглядевшись, я выяснила, что Мария не белоснежная, как мне сперва почудилось. По краю ее мантии тянулась тонкая золотая полоска, ей уже очертили нимб. Высеченная из дорогого мрамора с нежно-розовыми прожилками, Мария стояла на пьедестале из того же материала. На пьедестале вырезали и вызолотили имя Марии, и название нашего монастыря под надписью был герб, в котором я быстро узнала герб семьи Арно. Еще один герб, поменьше первого, скромно притаился в самом низу. Белую голубку и лилию Богоматери на золотом фоне я уже видала, только где? «Дар дядюшки», — сказала Изабелла, — «ее любимого дядюшки, во славу щедрости которого мы 40 раз отслужили мессу. Откуда ж мне знать этот герб? И почему чувствую, что я на пороге открытия, способного пролить свет на случившееся в последние недели?» Еще удивительней были обрывки воспоминаний, сопровождавшие то чувство. Запах пота и воска, яркий свет, жара, головокружение, шум и крики. Королевский театр и тот удачный год в Париже. Париж! Из обрывков воспоминаний тотчас сложилось целое. Я увидела высокого мужчину, исхудавшего от светских ограничений. Его голос я слышала лишь раз, но хорошо помню гневные слова, сказанные в ночь, когда мы показывали балет нищих, а он вышел из зала, точно не слыша грома аплодисментов. «Долго черные дрозды не поют. Лишь слуги прельстятся добычей такою, но если птичья трель докучает...» Мой черный дрозд — странная птица. Совести лишен начисто, а гордость льется через край. Мошенник мошенником, но до чего надменный. Все ему игра, почти ничто не свято, а вот месть не чужда, так же, как и мне. Я ведь избрала иной путь, лишь потому, что в моем сердце ныне главенствует флёр. И о мелочах думать не досуг, у Ле Мерля нет флёр и сердца. Сердце, по-моему, тоже. У него лишь гордыня. Я тихо вернулась в дортуар. Туман в голове рассеялся наконец-то. Я поняла, зачем Ле Мерль явился в монастырь. Зачем представился отцом Сен-Аманом. Зачем велел мне бросить в колодец таблетки. Зачем спровоцировал спектакль в часовне. И зачем... так старается удержать меня на месте, но понять, зачем, недостаточно. Теперь нужно разобраться, что он затеял. И еще какова моя роль в этом новом балете травести, и что ждать в финале — фарс или трагедию?